Во всяком случае, не за одними только ботинками. Удивительная вещь, как легко мы врем синявкам, и как трудно, как неохотно и бездарно врем друг другу. Некоторое время мы с Маней шагаем молча. Дойдя до Екатерининского сквера около костела Святой Екатерины, мы, не сговариваясь, садимся на скамеечку в боковой аллейке. Я понимаю. Маня хочет что-то сказать мне. «Шура», — начинает она не сразу, — «я тебе сейчас скажу одну вещь. Даже Катюша этого не знает. Ты слушаешь меня, Шура?» «Ну, конечно, я слушаю и волнуюсь. Я знаю, не такой человек Маня, чтобы по пустякам разводить таинственность. Наверное, у нее что-нибудь серьезное. Шура, я придумала один, ну, словом, одну штучку. С экзаменами все будет благополучно. Все выдержат, понимаешь, все». Тут Маня вдруг останавливается, словно она раздумала говорить то, о чем собиралась сказать мне. Она гладит мою руку и почти шепчет извиняющимся голосом: «Не сердись, Шурочка, я скажу тебе это в другой раз, не сегодня». В первый раз за всю нашу семилетнюю дружбу я сержусь на Маню. «Если ты считаешь, что я недостойна твоей откровенности, что я разболтаю, как балаболка, тогда, конечно, не говори мне ничего. Ни сегодня, ни в другой раз. И перестань гладить мои варежки, как будто я злая собака, и ты хочешь меня задобрить, чтобы я на тебя не гавкала. Шура, как тебе не стыдно? Я говорю об этом только с тобой». «Говоришь ты», — фыркаю я. «Ты же вот именно ничего не говоришь, не хочешь говорить». «Нет, хочу». «Так почему ты говоришь: ах, я придумала одну штучку, а потом: нет, нет, я раздумала». «Не раздумала я. Просто у меня еще не все готово. Я тебе все скажу, все до капельки. Как только будет можно, так сейчас и скажу. Ты мне не веришь?» «Я тебе...» «Ох, какая глупая!» На этом мы и расстаемся в этот день.